Эпилог. Несколько месяцев спустя. Поясницу охватывает огнем. Он сдавливает мои кости, и боль расползается от живота по всему телу. Я не могу сделать вдох, а проклятая акушерка фырчит мне на ухо. «Дыши, дыши». Волосы липнут к лицу. Я истерзала свои губы во время пикосхватки. Жажда просыпается каждую минуту, а, сделав глоток, тянет выплеснуть все обратно. «Раскрытие 8 сантиметров», — сухо говорит врач. «Господи, я умираю. Меня разламывает пополам от тугой, скручивающей по нарастающей агонии. Позовите мужа», — сиплым голосом прошу. «Что?» Акушерка еще и глухая. «Мужа, позовите!» Все присутствующие в родзале, а таких собралось полотделения, переглядываются. Не удивлюсь, если еще и журналисты дежурят у главных дверей. Жена руководителя завода рожает мини-бандита. «Нечего здесь мужику делать, деточка!» Противная акушерка шепчет и поглаживает по голове. «Знаю, что после этого ада буду ругать себя за мысли об этой чудесной женщине, почти бабушке. Но в этот момент во мне правит древняя сущность, которая будет жечь, крушить, убивать все вокруг, пока мои желания не будут исполнены. А желание у меня сейчас простое, и оно одно. Позовите Яна». Смотрю на всех поочередно с яростью, пока не наступает пик схватки. «Позовите Яна Леонидовича», — просит врач в тишине палаты. И вновь все переглядываются. Я хотела рожать по-другому. Тихо, в темноте. И желательно под звуки природы. Но у меня отошли воды прямо в магазине, где я выбирала между голубым постельным бельем и зеленым. Борзов схватил панику, которую я увидела впервые с момента знакомства. Вечно собранный, сосредоточенный и гружённый Ян Леонидович не мог найти выхода из торгового центра, который принадлежит ему же. Ян входит и останавливается в дверях. Мы встречаемся взглядами. Мои нервы трескаются. Плачу. От боли. От того, что страшно. От облегчения, что Ян рядом. Наконец. Его рука опускается на мою макушку, а сам он целует меня в щеку, мокрую от слез. «Не отпускай меня». Задержав воздух в груди, прошу. «Не отпущу». Я сминаю его ладонь на пике схватки и утыкаюсь в плечо. Пробую дышать. Невыносимо. Хочу, чтобы это все закончилось. «Лика Андреевна, сейчас слушай меня внимательно». Врач встает рядом и говорит, что мне нужно будет делать следующие минут 10. 10 минут сущего мучения, которое может пройти только женщина. Кричу, рыдаю, ругаюсь. Проклинаю. Борзов пребывает, наверное, в шоке. Но стоит рядом, успокаивает и подбадривает одновременно. Хотя и совсем не представляю, что он сейчас чувствует и переживает. В этот момент я думаю только о себе, сыне, и эгоистично требую поддержать меня. Через обещанные 10 минут мне на грудь кладут теплый, копошащийся комочек, весом чуть больше 3 килограмм и ростом ровно 50 сантиметров. Монстрик, но такой красивый и родной. Я пребываю в потрясении. И в безусловной любви, которая родилась ровно в тот миг, когда закричал сын. Смотрю на слегка приоткрытые глазки, и слезы заливают глаза. У малыша редкие темные волосы, маленький носик-кнопка и губки, которыми он чмокает. Не могу отрывать от него взгляда, и все происходящее вокруг меня в палате теряет важность. Есть только я, мой муж и наш сын. Мы переглядываемся с Яном. Я улыбаюсь не без усталости. Борзов рассыпается нежностью. Смотрит на сына, на меня, куда-то в сторону и вновь к сыну возвращается. Невозможно пока принять, что еще утром мы ругались из-за предстоящего переезда в дом старшего Борзова, пока строится наш. А сейчас, спустя каких-то 7 часов, гладим нашего сына. Монстрик помирил. «Добро пожаловать домой, Кирилл Янович», — говорит муж и целует сына в лобик. Лицо Кира по размеру щеку Яна. «Спасибо», — говорю тихо. Без Яна я бы сдалась. Боль прошивала насквозь. «Тебе спасибо, кукляш», — поддевает кончиком своего носа мой. Муж остается со мной в палате до утра. Не знаю, спали мы нормально или нет, потому что мне постоянно казалось, что сын не дышит. Я проверяла, как психопатка. Или его увезли в другую палату. Потом Кирилл громко закричал, и я училась его кормить. Это тоже больно. Часов в 5 утра, открыв глаза, я не нахожу рядом, но вижу необъятный букет бордовых роз. На столе папка с документами, явно не относящаяся к медицинским. Поднявшись, тянусь к ней и раскрываю. Трудовой договор. Заместитель генерального директора. Дата сегодняшняя, а вот год следующий. Всё-таки Ян Борзов умеет сдаваться. Завод, который сейчас продолжает свою работу, дедушкино открытие, принёсшее множество заказов, живёт. Он как ещё один Борзов, требующий терпения, силы, труда и ставший родным. И да, если кто-то решит, что такие подарки, как должность на рождение единственного наследника, не дарят, то я с лёгкостью пошлю его к чёрту. К моему мужу, то есть. Не задумываясь, ставлю подпись на каждом документе. Борзова Л.А. Официально. Довольно. Ян уже стоит в дверях. Выглядит не спавшим. Очень. Да, ты видела? Закатываю глаза. Папа едет сюда. Переводит тему и не спеша идёт к сыну, чтобы снова начать его рассматривать. Давай его не пустим. Скажем, что сюда нельзя. Отношения с главой клана у меня странные. Почти никакие. Ведь мы не разговариваем. А если такое случается, то исключительно обращаемся на «вы». Как я буду жить в его доме, пока не представляю, но иду на уступки своему мужу. Ведь ему так будет спокойнее. В крепости Борзова безопасно. Ему можно всё, Лика. Точно, и как я могла забыть? Леонид Дмитриевич появляется через полчаса в моей палате с охапкой розовых шаров. За ним размеренным шагом заходит Камиль и Рафаэль. Всем троим здесь некомфортно, и это радует. Хоть когда-то я увидела смущение на их лицах и почувствовала подобие власти над всеми тремя. Четырьмя, если быть совсем точной. Ян продолжает вести себя суматошно. «Знакомься, папа, это мой сын, Кирилл», — не без довольной улыбки говорит Ян. «Какой нахрен сын?» — свирепеет. «Боже, почему у меня растекается горячий сироп по венам от удовольствия?» «Ты же говорил про дочь, наследницу!» «Когда такое было?» Муж подкалывает. Это видно невооружённым глазом. От этого Леонид Дмитриевич вовсе краснеет. «Там, в ресторане, я чётко помню!» Прикрываю рот ладонью. Вспоминаю, как изводила всех неведеньем, но от Яна скрывать не могла. «Ты ошибся, папа. Значит, сын, внук, то есть?» «Как видишь?» Кирилл Янович активно закряхтел. «Как, говоришь, назвал?» «Кирилл, Лика предложила, мне понравилось». «А почему не Леонид? Очень сильное имя, сочетается с фамилией Борзов». Креплюсь, чтобы не сплюнуть три раза через плечо. Нам хватает одного Леонида Борзова. «Потому что Кирилл — отец». Борзов-старший обходит моего сына. Вижу, что хочет погладить, но всё ещё чего-то опасается. И вопреки исходящей от Леонида опасности, я полностью доверяю ему как дедушке. Что-что, сыновей он любит больше всего на свете и никогда не причинит им вреда. Как и внуку. «Мелкий какой-то. Его надо будет на борьбу отдавать. А если ещё и будет пухленьким, как ты в своё время, Ян, то пусть учится метать ножи. Пригодится». Началось. И стоп, Ян был пухленьким? «Пап! Можно подержать?» — бросается Камиль. Раф только по шажочкам передвигается к своему племяннику. Четыре мужика, а младенца боятся. «Ты руки мыл, зверёныш?» — грубо спрашивает муж. Камиль бросается в ванную комнату, которая имеется в палате, быстро ополаскивает и показывает ладони с обеих сторон. «Вот родишь своего и бери», — тем временем отвечает Ян. Кир уже вовсю горланит. Наверное, требует еды. И меня. «Теперь все на выход», — строго приказывает мой Борзов. И, как ни странно, все подчиняются. Ян осторожно берёт на руки своего сына, параллельно что-то ему говоря, и передаёт мне. Большие тёмные глазки смотрят изучающе. Мой сын. Кто знает, может, Ян оказался прав, говоря, что после Кира пойдем за вторым сыном. Испытанная боль утихает и забывается. Остается только чистая, прозрачная любовь и вселенское счастье. «И что теперь с розовыми шариками делать?» — спрашивает Ян. «Подумают, что мы семейка ненормальных». «Мы такие есть, Ян. Забыл?»